Бред. Даже все вместе вы едва ли сможете хоть что-то сделать с печатью, ухмыльнулся я. Еще идеи, мы можем просто вывести его из медитации и допросить. Если вы не верите, вдруг вышла, сказала молчавшая до того старушка. Она смотрела на нас с Рэй с нескрываемой неприязнью, да и я чувствовал, что она незаметно активировала какую-то технику, судя по всему, защитную. И как вы предлагаете вывести его из медитации и не повредить ему, оглядел я старейшин. Потому что да, вот кого-кого, а Гунжи сейчас беспокоить точно не стоило. Он впитал в себя уже столько ци, что малейшая ошибка может стоить ему жизни, особенно в его состоянии. Да и сам он предупреждал, что будет некоторое время недоступен для внешнего мира. Старик так и не стал заходить вглубь территории озера, и его замершая в позе для медитации фигура сейчас была хорошо видна всем практикам. «Я знаю способ», — вздохнул Люй Сюань. «Судя по всему, сейчас он использует древнюю технику трех порогов. Обычно практика нельзя беспокоить в это время, но учитель показывал мне особый способ, когда я сам прорывался этим методом. Не думал, что он мне когда-нибудь пригодится. Это безопасно, его духовному телу не будет причинен вред. Он будто бы проснется от долгого и тяжелого сна. А я и не сплю», — вдруг открыл глаза Гунжи и с гаденькой ухмылкой посмотрел прямо в глаза побледневшего ученика. «Знаешь, Люй Сюань, вот от кого-кого, но от тебя я предательства ожидал меньше всего». Глава 18. Слова Гунжи застали всех врасплох. На мгновение могучие практики замерли, уставившись на ухмыляющегося старика, но почти мгновенно расслабились. Почетный старейшина так и не смог прорваться и оставался на уровне меридиан. Сейчас для них он не представляет никакой угрозы. Люй Сюань же даже не стал ничего отвечать своему учителю. На лице ученика Гунжи гримаса страха сменилась выражением злобы и презрения, и он просто фыркнул и отошел подальше к выходу. Гунжи на это лишь болезненно поморщился и тяжело вздохнул. Кажется, он хотел еще что-то сказать, но ему просто не дали. «Что такое, Гунжи?» — тут же усмехнулся Лао Тао. «Понял, что идешь ко дну и решил потянуть за собой еще и учеников. Знаешь, я был о тебе куда лучшего мнения. Лао Юэ, не подскажешь старику, сколько голосов было за весь этот фарс?» Вместо ответа посмотрел он на свою ученицу. 6, не стала скрывать она. «Я и Сун были против, старейшины Мруглой госпожа Гао воздержались. Люй Сюань, ну, вы и сами поняли. Хорошо, значит, не все еще потеряно для нашей секты», — задумчиво кивнул он. «Эй, ученичок, не подскажешь учителю, кто твой новый хозяин?» «Я старейшина Туманной обители. Я практик уровня ядра. У меня нет хозяев», — с гневом посмотрел здоровяк на учителя. «Старик, ты просто не представляешь, как надоел мне за эти годы со своими нравоучениями. Ты думаешь, что ты мудрый и благородный? Ты видишь себя праведным даосом? Ха, да ты просто кусок старого и бесполезного мусора, который тянет всю секту назад. И поэтому ты решил убить меня, отплатить за все добро, за то, что я подобрал тебя с улицы и открыл дорогу в мир бессмертных. Ты ведь прекрасно знаешь, что насильственный выход из техники трех порогов – это верная смерть». «Смерть», — не стал спорить ученик, — «но это была бы легкая смерть. Моя благодарность за все годы обучения. Думаешь, эти практики так просто дадут тебе умереть? О, нет. Сначала они выпытают все твои секреты. Потом будут измываться просто так, чтобы отомстить за все те годы, что ты мешал им своими мудрыми решениями. Я не боюсь боли. До недавнего момента вся моя жизнь была болью, и я сомневаюсь, что эти криворукие смогут придумать что-то хуже, чем постоянно разрушающиеся узлы», — усмехнулся старик. «Но твои слова, кого ты пытаешься обмануть? Себя, меня, или может своих новых друзей? Хватит пустых разговоров», — перебил его Лао Тао. «Старик, сдайся добровольно и ответь за свои преступления, не заставляй нас применять силу. Даю слово чести, ты умрешь быстро. Силу, если ты не забыл, то мы находимся в священном месте, и я просто так сдаваться не собираюсь. Вы действительно намерены проливать здесь кровь?» — удивленно посмотрел на практиков Гунжи. «Ты думаешь, мы не сможем выволочь тебя отсюда? Думаешь, что сможешь дать нам равный бой?» — скривился Лао Тао. «Ты всего лишь практик пика меридиан. Ты даже дернуться не сможешь, если мы того пожелаем. О каком сопротивлении может идти речь? Так что сохрани лицо перед смертью и выйди с нами добровольно. Если что, я не собираюсь открывать вам врата», — хмыкнул я, напомнив о себе. «Люй Сюань, я понимаю, что гнев учителя штука страшная, но твоя попытка избежать наказания выглядит откровенно жалко. Ты еще не понял, что теперь в этом месте всем командую я. Все как один сначала посмотрели на меня, а затем на Лю Сюаня, который сжимал в руках нефритовый ключ от врат, и на его растерянное и недовольное лицо, которое говорило о ситуации лучше любых слов. Забавный факт, но последнюю минуту мы с ним боролись за контроль над вратами. Он посылал сигнал открытия, я наоборот командовал ворота закрывать. У него был ключ, у меня система, и победитель в этом состязании был очевиден. Ворота даже не шелохнулись, оставаясь надежно закрытыми и отрезая практикам путь к отступлению. Я восполнял ци быстрее, чем успевал тратить на закрытие, а практик бесился, не понимая, почему его артефакт вдруг перестал работать. Да, оказывается, ключ все это время оставался у ученика Гунжи. Он же сам говорил, что на ближайший месяц будет стражем врат. Как минимум без его позволения практики бы не смогли попасть внутрь. Что-то я об этом сразу не подумал. Господин наследник Феникса, мне кажется, мы несколько неправильно начали наше с вами знакомство. Вдруг вышел вперед мужчина средних лет. Угрозы, обвинения, насилие. Все это происходит из-за простого недопонимания. Да, мы и правда поступили очень некрасиво, ворвавшись сюда, но на то у нас были свои причины. Мы чтим священный договор и хотим сберечь озеро священного карпа от любой угрозы. А вероломный предатель Гунжи к таким угрозам несомненно относится. К тому же, мы готовы в полной мере компенсировать все неудобства и загладить вину. Помимо звания почетного старейшины от себя лично я готов предоставить вам артефакт духовного ранга в знак извинений. Уверен, другие старейшины поддержат меня в этом порыве. Практики, пусть и неохотно, закивали в знак согласия. Правда, взгляды у них при этом были очень говорящие. Смесь злобы и затаенного страха, не каждый день тебя на полном серьезе угрожает убить тот, кто во много раз слабее тебя, и что самое главное, имеет все шансы эту угрозу осуществить. Даже Лай Юэ косилась на меня так, будто впервые увидела, хотя, казалось бы, мы с ней на одной стороне. Вот только соглашаться на их невероятно щедрое, без всяких шуток, предложение я не спешил. И правда, произошло недопонимание, кивнул я. Например, я не понимаю, почему вы за столько лет так и не сообщили о нарушении целостности печати на Кальтин. Серьезно, сколько лет она в таком состоянии? 200, и за это время вы не удосужились отправить на остров весточку. Ровно 302 года, вдруг хмыкнул Гунжи, заработав кучу неприязненных взглядов. И вы все еще говорите, что пытаетесь защитить озеро священного карпа и чтите священный договор. С усмешкой спросил я. Мы надеялись справиться своими силами, нервно ответил Лао Тао, не дав ответить другому старейшине. И вот тут я почувствовал что-то. Он врал. Да, обычно встроенный детектор лжи просыпается только на уровне ядра, но даже на более низких этапах культивации случаются вот такие редкие вспышки. И его ложь почувствовал не только я. Несколько старейшин смерили Лао Тао очень удивленными взглядами. И сколько раз вы пытались восстановить печать? Вдруг спросила Рэй, недовольно поджав губы. Сложно сосчитать, начал все больше нервничать Лао Тао. За столько лет мы чего только не перепробовали. Два раза, вновь с потрохами сдал практиков Гунжи. И во второй раз старейшина Гвер мистическим образом погиб прямо во время своей попытки. Славный был малый. Те две попытки просто были самыми масштабными. На самом деле многие старейшины пытались восстановить печать, но без результатов, вдруг сказала Лай Юэ. Я не знаю, правда это или они просто культивировали здесь под благовидным предлогом, но то, что они бывали здесь, факт. Даже твоя ученица говорит, что ты лжец, расхохотался Лао Тао. Мы со старейшинами уже давно ищем способы решить эту проблему. Чуть ли не каждый день мы спускались сюда, чтобы хоть что-то исправить. Вспомните, господин наследник, как мы впервые встретились, я шел к озеру, чтобы проверить еще один метод. Да, а я уж решил, что это мой ученик выдал тебе, что мы идем к озеру, вот ты нас и поджидал, чтобы перехватить, сухо рассмеялся Гунжи. А я-то еще удивлялся, с чего на нас туманники в подземельях напали. Старик, ты смеешь перебивать меня, зарычал Лао Тао. Ты все еще в сознании исключительно потому, что мы хотим показать наследнику Феникса твое истинное лицо. Вы просто боитесь его, фыркнул Гунжи. Я хорошо помню это выражение лица. Страх. Тут уже подключился не только Лао Тао, но и пара незнакомых мне старейшин, которые принялись ругаться с Гунжи. Взаимных обид у них накопилось немало, и теперь они решили высказать все претензии друг другу в лицо. На самом деле меня эта ругань интересовала мало. Куда больше меня заботили слова Лао Тао. Если, Как он говорит, старейшины наведывались сюда чуть ли не каждый день, то почему никто даже не начал восстановление артефакта? Это же основа основ. Орли, кончено, гений и умница, но в огромной секте разве не найдется никого с подходящими талантами, хотя бы среди этих самых старейшин, так что либо они и вовсе не ходили сюда, либо ходили, но совершенно с другой целью. Культивировать, возможно, но после того, как мы восстановили печать, количество ци здесь сильно возросло. Они не могли не знать о таком эффекте. И если предположить, что старейшины и правда регулярно посещали озеро, то у них была совершенно другая цель. Цель, действительно связанная с печатью, но для осуществления которой целостность печати им бы только помешала. И в голову приходило только одно. Вы ведь все пытались поглотить силу демона и прорваться на этап пробуждения духа. Я прав, озарило меня. Возможно, не стоило мне говорить это вслух. Возможно, не стоило мне загонять столько сильных практиков в ловушку. Но иной возможности разобраться у меня не будет. За воротами они вновь превратятся в неуязвимых культиваторов, способных уничтожить меня движением пальца. Да их реакция стоила того. Ругань тут же утихла и все с немым шоком уставились на меня. Даже на очнувшегося Гунжи таких полных ужасов взглядов не было. Лишь Ла Юэ и какой-то молодой парень посмотрели на меня как на последнего идиота, но и они заметили странное поведение остальных старейшин. «Мы бы никогда», — тут же зачастил Ла Этао, но почему-то стушевался. Впрочем, он мог и не продолжать. «У меня опять возникло это чувство, он лжет. А значит, я оказался прав». Так вот почему они не сообщали о проблеме на Кальтин. Они банально надеялись закончить начатое главой секты и возвыситься. А иначе, мало того, что им эту кормушку могли перекрыть, так еще и всех причастных к попыткам получить демоническую силу могли бы покарать по всей строгости. Да просто прикончим его и скажем, что это такое, вдруг замер тот самый практик, который окружил себя защитной техникой. Он с ужасом озирался по сторонам, пытаясь определить источник угрозы. Видимо, Фэн его слова очень не понравились. «Я же говорил, что могу убить вас всех щелчком пальцев», — хмыкнул я. «Или вы уже забыли?» «Так это правда», — воскликнула Ла Юэ. «Вы все, вы пытались поглотить силу демона, и даже вы, госпожа Гао, девочка, ты же не дура. Чему ты так удивляешься? Или Гунжи окончательно запудрил тебе мозг своими речами про праведность и волю небес? Сама подумай, если бы в нашей секте появился практик уровня пробуждения духа, то мы бы вышли на недосягаемый уровень. Мы просто не могли упустить шанс для всей нашей секты возвыситься. Пусть мне и не нравится путь, но результат того точно стоит», — ответила ей женщина с грустной усмешкой. «Та самая, которая активировала непонятную технику в ответ на мои угрозы. Сначала я решил, что она защитная, но чем больше всматривался, тем больше понимал, что это не так. Спасибо короне, без усиления духовного чувства я столь тонких нитей ци даже не разглядел бы, особенно в этом тумане. Кажется, она решила устроить нам не самый приятный сюрприз. Хех, пусть попытается. Вы же в курсе, что на Кальтине сразу несколько практиков этого уровня, и они бы просто уничтожили вашу секту после такого?» Неверяще посмотрела на них Рэй. «Ох, девочка, оставь свои пугалки про Кальтин детям», — фыркнула женщина. «Даже если бы ваш остров был в полной силе, мы бы тогда нашли способ договориться». «Что значит в полной силе?» — нахмурилась Рэй. «А то ты не знаешь», — фыркнула она. «Давайте уже заканчивать этот балаган. Я тут как раз знаю одну прекрасную технику парализации. Какая жалость, что в погоне за силой многие не ценят тонкости и изящества небоевых техник. Не бойтесь, мы не будем вас убивать. Нам же ни к чему привлекать внимание. Просто дадим вам пару интересных пилюль, чтобы сделать вас чуть сговорчивей. Вот и все. Как ты там сказал, наследничек? Просто щелкнуть пальцами?» С улыбкой победительницы Гао щелкнула пальцами и... Ничего не произошло. Она удивленно посмотрела на меня, на мою усмешку, и до нее начало доходить, что ее гениальный план где-то дал слабину. Угу, потянуть время, пока ее техника не развернется на полную мощность. Умно, умно. Вот только ее техника самую малость не успела добраться до нас. Я специально отслеживал этот момент, чтобы вовремя применить свой козырь. Воспламенение ци. Техника, с помощью которой я уничтожал аномалии в болотах, не подвела и сейчас. Да, силы это требовало много, и в реальном бою провернуть что-то подобное будет сложно. А ведь как здорово было бы развеивать на лету техники врагов. Мечты. Но сейчас щупальца техники Гао подкрадывались крайне медленно, духовной силы в них была жалкая капля, все ради незаметности. А вот цы в пещере был просто океан. Только руку протяни и возьми. Я и протянул. Вместо ожидаемого мной взрыва к Гао потянулись белые огненные нити. Они вспыхнули всего на мгновение, но и его хватило, чтобы старейшина с криком развеяла технику и повалилась на землю. Эх, а я-то ожидал, что будет взрыв, но цепной реакции не произошло. Оно и к лучшему, наверное, если бы туман пещеры вдруг детонировал от моей техники, то мало бы не показалось никому. Так-то над нами целый город стоит, и я не уверен, что своды пещеры выдержали бы такую мощь, не говоря уж про наши бренные тушки. Но и практиков бы задело, этого не отнять. Еще один способ их прикончить нашелся. Да, КХМ, может быть, Фэн права, и я слишком увлечен взрывами? Да нет, бред какой-то. А старейшины тем временем, видя, что их гениальный план не увенчался успехом, решили действовать более жестко и грубо. Они что, реально решили нас просто вырубить грубой силой? Это то, все еще не попадет под их клятву. Надо было узнать все условия у Гунжи чуть раньше, но кто же знал, что все так обернется. Практики успели сделать всего несколько шагов в нашем направлении, прежде чем перед ними встали две фигуры. Ла Юэ, Сунджи, вы что творите? Вы решили предать секту? Зашипела пришедшая в себя Гао. Одумайтесь, мы даже не собираемся их убивать. Нам это просто невыгодно. Кто бы говорил о предательстве, усмехнулся парень. Вот и нашелся третий ученик Гунжи. Выглядел он совсем молодо, но это не показатель. С тем же успехом он может быть старше всех учеников вместе взятых. Тем более, что его сила внушала. Фактически он был самым мощным из всех старейшин. Да, практики ядра тоже бывают разные. Этому я бы без раздумий присудил высшую ступень ядра. Четверо, против восьмерых, вскинул бровь Лао Тао, ни капли не впечатленный. Опять меня не посчитали, печально вздохнул Гунжи. Ты просто жалкий калека на пике меридиан, фыркнул Лао Тао. Молись небу, чтобы мы подарили тебе быструю смерть после произошедшего. Бывший калека, поправил его Гунжи. Но про пик меридиан ты прав. В обычных обстоятельствах я бы и правда ничего не смог сделать практику ядра. Практики меридиан вообще просто пыль под вашими ногами. Обычно, да. Как думаешь, чем я занимался все время, пока вы не соизволили явиться? Да что ты несешь, не выдержал Лао Тао. Пытаешься потянуть время? Нет, время мне тянуть ни к чему. Слышал когда-нибудь про техники божественного ранга? Ты лжешь. С ужасом посмотрела на старика Гао, да и Лао Тао вдруг растерял всякую уверенность. Сила, что стоит над миром смертных культиваторов. Сила, с которой считаются даже на небесах. Прошлый глава владел одной такой. Неужели он вас ей так и не научил? Рассмеялся Гунжи, и его тело превратилось в туман. Глава 19. Сбежал? Неуверенно спросил покрытый татуировками старейшина, но на его слова даже не обратили внимания. Практики напряженно замерли, вглядываясь в переполненные силой потоки тумана. Где-то там скрывался и Гунжи в своей новой форме. И нет, это не было иллюзией или каким-то хитрым фокусом. Старик и правда полностью превратился в собственную стихию. Даже его одежду и артефакты эта участь не миновала. Какая любопытная техника. Интересно, а я смогу переложить ее на свой огонь? Нет, я, конечно, слышал про техники перевоплощения. В секте Феникса было несколько таких духовного ранга и даже одна небесного. Когда-то я всерьез присматривался к ним. Я вообще ко всем техникам с интересом присматривался, но количество локусов не позволяло распыляться и изучить все, что хочется. Приходилось выбирать и просчитывать плюсы и минусы. Возможно, именно поэтому я и нашел способ эти самые техники улучшать и создавать. Так вот, техники перевоплощения в секте Феникса действительно были, но ни одна из них не была настолько впечатляющей. Самые мощные позволяли принять облик духовных зверей и перенять небольшую часть их врожденных свойств. С кучей оговорок, из-за которых я ни одну при всем желании не смог бы изучить, но тем не менее, ну кто не захочет посреди боя обратиться в огромного бронированного и огнедышащего дракона, или обрести грацию благородного тигра и его когти, способные рассечь даже самый несокрушимый металл. Что интересно, техник превращения Феникса в секте Феникса не было. Я специально искал и даже у более-менее лояльных старейшин этот вопрос уточнил. Зато была техника обращения в саламандру. Даже две, духовного и небесного рангов. Право слово, учитывая количество техник со словом «саламандра» в названии, иногда мне кажется, что именно так и должна была называться наша секта. Превращение в полуматериальное существо, почти полностью состоящее из огня, давало множество преимуществ. Например, усиление всех остальных огненных техник, огромное сродство с пламенной стихией и почти полную неуязвимость к ней. Но даже эта техника не дотягивала до того уровня, который только что продемонстрировал Гунжи. Он буквально стал стихией, стал чистой духовной силой строго определенного образца. Но тянет ли это на божественный ранг, сомневаюсь. Особенно если вспомнить одну маленькую деталь. Чтобы изучить божественную технику, нужна божественная ци, и это ограничение ему никак не обойти. В секте Феникса откуда-то были три колонны, заряженные нужной энергией, и что-то я не заметил у старика при себе ничего подобного. Это невозможно, учитель никогда бы не передал тебе этот секрет, закричал Лао Тао, вторя моим мыслям. Одновременно с этим он применил какую-то защитную технику, его примеру последовали и другие. Спустя секунду вообще все старейшины без исключения окружили себя туманной броней, даже ученики Гунжи. Выглядели их техники, конечно, совершенно по-разному, но суть была одна. Пекло, теперь я уже не уверен, что яд пробьет их защиту. Весь мой расчет строился на том, чтобы использовать гордыню практиков против них самих и нанести удар в самый неожиданный момент. Впрочем, оставались и другие варианты победить, а он и не передавал. Я сам забрал. Он так любезно хранил все свои секреты в кольце, и даже не защитил его печатью, вдруг ответил туман голосом Гунжи. Причем голос исходил не из какой-то конкретной точки, а будто бы со всех сторон разом. Кольцо было уничтожено. Ты сам так сказал. Я лично проводила допрос, ты не мог соврать, заверещала Гао, активируя какую-то технику. Что-то вроде едва уловимой паутинки, которая, впрочем, тут же распалась под давлением местной духовной силы. Не удалась ее поисковая техника, да и толку от нее все равно было бы немного. Разумеется, ведь я и правда уничтожил его кольцо, расхохотался голос. Но кто из вас хотя бы раз спросил про содержимое? И сколько ты сможешь так продержаться? Неужели твое духовное тело уже настолько окрепло? Скоро ты просто сдохнешь. Даже глава не рисковал применять эту технику слишком долго. Оскалился Лао Тао. Возможно. Но какая тебе разница, если я умру только после вас? Со смешком ответил туман голосом Гунжи. Как-то так получилось, что большая часть старейшин встали в круг спина к спине и теперь с опаской вглядывались в окружающий туман. Да что это за техника такая, если она внушает им такой суеверный страх? Они же могут одним ударом тут все превратить в ничто. Буквально, сил на такое у них хватит с избытком. Хотя, клятва, да, вероятно, только она их и сдерживает от такого поступка. Впрочем, далеко не всех, да он же просто шавка уровня меридиан. Чего вы все так боитесь? Взревел покрытый татуировками старейшина и, раскрыв рот, начал втягивать в себя туман. Не было ни мудреных боевых техник, ни глифов, он просто поглощал туман с бешеной скоростью, будто пытался вместе с ним сожрать и старика. Вот только продлилось это недолго. В какой-то момент я почувствовал в тумане вкрапление знакомой силы. Совсем капли, которые я заметил только потому, что и так постоянно вслушивался в туман и вовсю использовал для этого свойства артефактной короны. А затем практик вдруг замер, огляделся вокруг удивленными глазами и рухнул там же, где стоял. «Это не я», — раздался у меня над ухом голос Фэн. «Но если что, я давно готова». Я не стал ей отвечать, просто кивнув. Что ж, старик, видимо, тоже прекрасно слышал мой параноидальный план по противодействию возможным противникам. Или сам сообразил, я бы совсем не удивился. Он не стал ничего мудрить и подмешал в туман каплю яда из котла. Вышло на удивление эффективно и опасно. Сказать по правде, если бы не клятва небу, я бы и сам здорово напрягся. Вы что, так и не рассказали Сгиру про знаменитую технику нашего главы? Удивленно спросил Гунжи. На что он вообще рассчитывал, когда поглощал частичку моей силы? Это и правда она, прошептала Гао, в шоке глядя на неподвижное тело. Невозможно, тот свиток был уничтожен. Я же лично, пекло, этот ублюдок меня обманул. Не поглощайте ци, завопил Лао Тао, и в его глазах заплескался первобытный ужас. Он контролирует все, вообще все, что связано с ци тумана. Ублюдок, сестрица Гао, уж не прошлого ли ты главу вспоминаешь столь теплыми словами? Но ты же так любила его, когда он еще был жив. Неужели он и тебе не поведал секрета этой техники? Рассмеялся голос. Иди в пекло. Прорычала она и достала какой-то амулет. Тут же вокруг нее появилось облако пламени. Мощная защита. Вот только если напрячься, я ее развеять смогу. А ты, дорогой ученик, быть может, хотя бы перед смертью ты ответишь на вопрос, кто же твой новый хозяин? У меня нет хозяев. Яростно взревел здоровяк, посылая вперед вихрь из серого тумана. Безрезультатно, вихрь просто развеялся через пару метров от создателя. Хотя стоп, не развеялся, разбился. На его пути возник крохотный глиф. Неужели старик тоже просто блефует, выставляя свою технику за что-то иное? Ты талантлив, но ленив. От уровня ядра тебя отделяли годы долгих и упорных медитаций. Прости, старика, я лишь радовался за тебя, когда ты прорвался на эту стадию. Теперь же я вижу, что нужно было не радоваться, а скорбеть. Ты глотаешь пилюли столь редкие, что едва ли знаешь их название. Ты используешь техники, которым я тебя никогда не учил. И ты говоришь, что у тебя нет хозяина. Джао мне не хозяева, мы партнеры. Взревел Лю Сюань и тут же понял, что сказал что-то лишнее. Джао, ты связался с Джао, скривился Лао Тао, делая шаг в сторону от бывшего ученика старика. Идиот, ёмко прокомментировала старейшина Гао. Это ты контролируешь туманников? Решил я вмешаться в их диалог. Думаешь, я так просто все расскажу, кольтинец? Оскалился он, с вызовом глядя мне в глаза, а потом вдруг достал из кольца странный артефакт в виде небольшой нефритовой змеи и бросил его в моем направлении. Тут же чувство тревоги взвыло набатом, и я активировал защитную технику. Тревога не то что не отступила, она стала только сильнее. Артефакт вдруг запульсировал кроваво-красным светом и превратился в натуральную небольшую змею. Она не была сильна, максимум пик меридиан. Но вот спектр силы, которым от нее тянуло, был откровенно омерзительный. Совершенно отвратительное и гнилостное ощущение тут же стало обволакивать меня и искажать окруживший нас туман. Даже не демоническая ци, а что-то куда мерзопакостнее и в то же время слабее. Эта сила будто пыталась проникнуть в самую мою суть. Я уже чувствовал нечто подобное на испытании гробницы. И я понимал, чем это может грозить. Рэй, это демон, только и успел сказать я. Впрочем, об этом я мог и не беспокоиться. Огромная молния толщиной с руку врезалась в крошечный нефритовый амулет, а я тем временем провалился внутрь себя. И как же вовремя я это сделал. Аналогичная реальной кроваво-красная змея появилась и в моем море души. В этом артефакте был заключен самый настоящий демон. И тварь успела в последний момент пробраться внутрь по установленной мной же связи. И нет, это не я балбес, а наоборот, я специально заманил ее внутрь, чтобы тварь не повредила источник ци. Так всем и буду говорить. Вот, кстати, и ответ на вопрос, откуда у туманников появилась демоническая ци. Прямо перед носом находится ее источник и скалится на меня зубастой пастью. Стоп, а разве у змей бывают такие зубы? Ай, не о том думаю. Вот только боя не случилось. Эта тварь даже не стала меня атаковать, а начала натурально жрать мою ци. Так это не змея, получается, а какой-то глист. Демонический паразит. Отсюда и это омерзительнейшее ощущение в духовной силе. Кажется, я знаю, как от него избавиться, да еще и себе на пользу. Миг, и в моих руках оказывается меч, личный артефакт, про который я в последнее время как-то подзабыл. А что поделать, это раньше я часто махал клинком, а теперь все больше опираюсь на техники и глифы. Впрочем, и сейчас я фехтовать не намерен. Меч мне нужен был как проводник ци, чтобы полностью вывести эту мерзкую демоническую дрянь из своего организма. В теории я могу эту тварь переработать, но что-то проверять на практике меня не тянет от слова совсем. Прикончить паразита оказалось на удивление сложно. Да он не атаковал, но оказался на диво живучим. По личным ощущениям я жег его не меньше минуты, прежде чем тварь перестала сопротивляться. И то, энергия, которую он оставил после себя, больше походила на сгусток гнили и сама по себе могла бы неплохо мне навредить. Нет, такого мне точно не нужно. Сосредоточиться одновременно на реальном мире и на море души было довольно сложно, особенно если учесть отвлекающий фактор в виде этой дрянной ци. Но я справился. Взмах клинка, из кончика моего меча срывается клякса алой энергии, которая тут же влетает прямо в голову Лю Сюаня, и его туманный щит даже на мгновение эту силу не остановил. Торжественное выражение на его лице сменилось удивлением, а затем шоком и ужасом. Кажется, он прекрасно понимал, что за тварь сидела в том маленьком артефакте. А затем его щит пал, и последнее, что я услышал, было: «Простите, учитель». А в следующий миг его тело безвольной куклой рухнуло на землю. Жалко ли мне его? Скорее нет, чем да. И все же, было что-то неприятное на душе. Возможно, я просто сочувствую Гунжи, который только что потерял ученика. И нет, это не потому, что я не успел выведать у него все, что он знал. Джао. Когда я услышал эту фамилию, то даже как-то и не удивился. Я уже понял, что этот клан амбициозен, да, амбициозен и готов на все ради своих целей. И они явно затеяли большую игру, затрагивающую весь архипелаг. Вот только я не думал, что они могут быть как-то замешаны и здесь. Покультивировал, называется, в тихой и спокойной обстановке. Лаюя, Сунджи, отойдите-ка ненадолго в сторонку, а лучше присоединитесь к господину Каю, вам будет полезно потерпеть духовное давление, не сломайтесь. Я собираюсь очистить туманную обитель от предателей, сказал вдруг Гунжи, тяжело вздохнув. Первый, как ни странно, отреагировала старейшина Гао. Господин Кай, я готова принести небесную клятву, не нападать на вас и ваших спутниц, соблюдать священный договор и прочее. Можем даже назначить вас почетным старейшиной, если хотите. Натянуто улыбнулась она мне. Только скажите старику, чтобы он не трогал меня. Из чего вы решили, что я могу ему приказывать? Удивился я, отходя от близкого знакомства с демоном. Да чего же мерзкая тварь. Малыш Лю Сюань рассказал нам о вашем соглашении с Гунжи. Кажется, там была одна любая просьба в год. Верно, я тоже готова исполнить любую вашу просьбу, вообще любую, если вы понимаете, о чем я, в качестве компенсации. Ты с ума сошла, ты нас в это втянула, а теперь первая бежишь кланяться им в ноги, прошипел Лао Тао. Я помню, на что способна эта техника, особенно здесь, рядом с источником силы. Старик может и сдохнет сам, но нас постарается забрать с собой. Гунжи всегда был упертым бараном. Так что, господин Кай, как вам мое предложение? Посмотрела она на меня и как-то странно облизнулась. К ее сожалению, я был слишком занят своим морем души. Мне бы очень не хотелось, чтобы та тварь оставила внутри меня хоть какие-то следы. И с каких пор я вообще стал таким брезгливым? И тут словно плотину прорвало, отказывается, практики очень не хотели умирать. Они вообще собирались жить чуть ли не вечно и, почувствовав дыхание смерти на затылке, решили не рисковать. Могучие культиваторы наперебой начали заверять меня, что готовы принести клятву, так еще и стали предлагать техники и артефакты, лишь бы я согласился. Их явно напугало то, с какой легкостью Гунжи одолел их товарищей, да и слухи про эту технику, похоже, ходили не самые приятные. Вот только я не спешил отвечать. Несмотря на то, что шансов справиться с ними у меня не так уж и много, я не хотел это открыто демонстрировать. А еще они мне не нравились, очень. И я бы с удовольствием прикончил их всех. Господин Кай, вдруг раздался тихий шепот старика у меня прямо в ухе. Прошу, примите их клятвы. Мне тяжело это говорить, но без них секта Туманной Обители просто не сможет нормально существовать. Да, они предатели и отступники, недостойные жизни, но порой нам приходится принимать не самые правильные решения. Рэй, посмотрел я на девушку, которая грозным взглядом сверлила могучих практиков. И похоже, Гунжи ей сказал те же самые слова, что и мне. Ну, они все пошли против воли неба. Они даже хуже тех практиков возле гробницы первого императора, воскликнула девушка. Причем я был с ней полностью согласен, но возможно, они еще могут искупить свою вину, пусть поклянутся, что никогда не используют демонической ци, и что будут чтить священный договор. И назвала она еще с добрый десяток пунктов, с каждым из которых лица практиков все больше и больше смурнели. Вот только в конечном итоге они согласились, и угрозы Гунжи, который обещал практикам все кары небесные, здесь совершенно точно ни при чем. И мне не пришлось пару раз напоминать им, что я могу их всех убить. Да, в итоге сошлись на следующем. Они не вредят нам с Рэй, чтут договор и назначают новым главой Гунжи, а после него Лаюэ. На этом пункте настоял сам старик. И все небесные клятвы сработали как надо, к огромному неудовольствию самих старейшин. Артефактами и техниками нам пришлось поступиться, мы и так загнали этих практиков в угол, и отнимать у них последнее было бы неразумно. Мало ли на что они могли бы решиться, да, по факту вряд ли бы смогли справиться со всеми, даже несмотря на их клятвы. Мы по большей части все это время просто блефовали. Но даже так, у нас получилось. Мы не просто выжили после встречи с практиками ядра, но и заставили играть их по нашим условиям. Они все уже думают о том, как обойти клятву небу, грустно сказала Рэй, глядя на закрывшиеся за практиками врата. Такова уж их природа. Ну ничего, Лаюэ заставит их нормально работать. Она всегда была смышленая, даром, что один ветер в голове, раздался хриплый и уставший голос старика. Старик появился на берегу не в форме тумана, а в своем настоящем теле, и выглядел он паршиво. Даже отсюда я ощущал, что наложенные мной печати частично разрушились и больше не могут удерживать его узлы в целостности. Пекло, так вот зачем он придумал тот пункт про его ученицу. Старик и не думал пережить сегодняшний день. Боюсь, долго я не протяну, тут Лао Тао был прав. Хоть это и не техника главы, но и я не тот практик, что был когда-то. Я еще раз хочу поблагодарить вас за тот шанс, что вы мне дали, извиниться за то, как бездарно я его потратил. По итогу я оказался просто глупым стариком, который слишком доверял собственному ученику. Я подозревал, что во время медитации на нас попытаются напасть, но не думал, что все обернется именно так. Я не думал, что в происходящем замешаны сразу все. Тебе ни за что извиняться, покачал я головой. И вообще, не рановато ли ты себя хоронишь? Нет, я и так сегодня прыгнул выше головы. Прямо как в старые времена, расплылся он в улыбке. Возьмите мое кольцо, в нем много ценного. Прошу, передайте техники и рецепты моим ученикам после того, как сами ознакомитесь. Все остальное оставьте себе, сам передашь. Или ты думаешь, что сможешь от нас так легко отделаться? Тебе еще нас в город вечных вести, старик. Оскалился я и активировал пламя жизни. Огромные повреждения духовного тела, сломанные печати. Старик и правда был одной ногой в могиле, но как бы смешно это ни звучало, ничего с чем бы я не смог справиться. При нашей первой встрече все было намного хуже. А значит, пора приниматься за дело. Как там говорилось, герои не умирают. Да, глава 20. А вы точно праведные практики? Прокряхтел Гунжи, подозрительно глядя на нас с Фэн. Мы с ней озадаченно переглянулись. Нет, и что этому старику не нравится? Я ему только что жизнь спас, провозился почти 10 часов, но привел его духовное тело в относительную норму. Пара дней отдыха и сможет снова культивировать. И на этот раз и правда прорваться до уровня ядра. Легче всего было восстановить печати, да, они действительно начали разваливаться, но процесс снизошел настолько далеко, чтобы пришлось начинать все с нуля. Пара глифов и куча моей духовной энергии решили эту проблему. А вот с разорванными и перегруженными каналами мне пришлось здорово помучиться. Превращение в туман далось старику с огромным трудом, и все равно ситуация у него была куда лучше, чем при первой нашей встрече. Три печати, направленные на восстановление, не только приняли на себя основной удар, но и смягчили последствия от применения техники. А что, есть какие-то сомнения? Наигранно возмутился я. Я вообще-то Феникс, благородное дитя небес, гордо напомнила Фэн о своем статусе. Действительно, хмыкнул старик. Тогда откуда у благородного дитя небес появилась такая жадность? От вас набралась, хмыкнула в ответ Фэн. Все дело в том, что в данный момент мы делили трофеи. Откуда они взялись? Ну, от подарков старейшин нам действительно пришлось отказаться, как и от титулов, что они так настойчиво нам предлагали. Тем более, что к почетному титулу, оказывается, шли еще и почетные обязанности, о чем нас вовремя оповестил Гунжи. Вот только в процессе наших переговоров все-таки погибли два практика. Тела-то старейшины унесли, нечего священное место осквернять. А вот кольца мы им сказали оставить, а то благородные и праведные практики могли бы их себе прихватить вместе со всем содержимым. Разумеется, совершенно случайно, да, одно кольцо принадлежало ученику Гунжи. Старик по этому поводу вслух ничего не сказал, но было видно, как ему на самом деле больно от этого предательства. И ведь предательство действительно было. Мы получили в руки неоспоримое доказательство слов Люи Сюаня. Кольцо практика было закрыто очень знакомой печатью, такие же стояли на пространственных артефактах членов семьи Джао. И увы, пока что я не рисковал их открывать, система не давала гарантии успеха и слишком велик был риск потерять все содержимое. А вот второе кольцо принадлежало тому самому татуированному практику. И вот тут вышла неувязочка, победил-то его Гунжи, но при этом использовал наш яд. Да и вообще мы действовали как команда, и то ли из врожденной вредности, то ли из жадности, что довольно сомнительно, но он решил претендовать на часть трофеев, которых оказалось ну очень много. Кольцо старейшины было куда вместительнее всего, что я раньше встречал, ну, не считая моего собственного, но оно вообще исключение из правил. Ладно, я понимаю ингредиенты и артефакты, они всегда пригодятся. Я понимаю золото, его много не бывает. Но, господин Кай, почему вы так яростно торгуетесь за пилюли для повышения мужской силы? Неужели ваши техники так пагубно сказываются на здоровье? Чего? В один голос воскликнули мы втроем. Да, Рэй тоже принимала участие в разборе трофеев, но по большей части молчала. Ее ничего из представленного совсем не заинтересовало. Вот эта сумка. В ней пилюли из корня дракона. Крайне редкая штука, действует даже на практиков ядра. Подробности, уж извините, раскрывать не буду, но с такими пилюлями можно продолжать парную культивацию хоть несколько дней кряду. После его слов в воздухе повисла неловкая пауза. Я даже системой эти пилюли на всякий случай проверил, мало ли, вдруг старик просто решил пошутить, но нет. Все было ровно так, как он и сказал, да и качество пилюль было очень высоким. Некоторые и вовсе приближались к 100% чистоты. Извращенцы. Коротко прокомментировала ситуацию Фэн, хотя до этого именно она остервенело торговалась за этот мешок. Рэй промолчала, хотя и покраснела до кончиков ушей. «Вы правы», — вздохнул я, и потянул ему объемистую сумку. «В вашем-то возрасте вам они действительно нужнее». «Благодарю», — кивнул он, принимая сумку, а затем усмехнулся. «Что, ты, наверное, думал, будто я от них откажусь после небольшой колкости?» Размечтался. «Да нет», — пожал я плечами. «Просто я прикидываю, сколько может стоить огромная сумка редчайших пилюль, и по всему выходит, что как бы вы нам теперь еще должны не были». «Ага», — тут же согласилась Фэн. «Так что, может, еще часть пилюль вернуть придется?» «Поздно. Сделанного не воротишь», — заявил старик, мгновенно пряча сумку в кольцо. «А мы же продолжили наш спор. На самом деле, несмотря на количество предметов в кольце, их качество оставляло желать лучшего. Как-то большего я ожидал от столь могучего практика, но, видимо, свои сокровища он хранил где-то в другом месте. Да и наш спор был скорее шуточным. Мы скорее таким образом пытались успокоить нервы и сбросить стресс, чем реально боролись за трофей. Даже Рэй отвлеклась от своих артефактов, а это о многом говорит. Ну, что сказать, мы по краю прошли. Если бы старейшины напали сразу, а не решили сначала побеседовать, то мы были бы трупами. Гунжи так точно, а вот нас бы вполне вероятно ждала участь похуже. Если та старейшина Гаа сказала правду и у них действительно есть особые пилюли, я-то еще мог бы сопротивляться благодаря иммунитету к ядам и своему пламени жизни. А что было бы с моими спутницами? Взять те же пилюли из корня дракона. Они ведь прекрасно действуют не только на мужчин. По итогам жарких споров нам досталась куча золотых монет, которые я даже пересчитывать не стал. 23 книги с техниками, которые пригодятся только для общего ознакомления. Все они были основаны на стихии тумана и имели максимум земной ранг. Гора ингредиентов и пилюль самого разного предназначения. Вот тут кое-что ценное действительно было, и я даже немного пожалел, что ничего не смыслю в алхимии. Впрочем, применение этому богатству в любом случае найдется. Фэн уже облизывалась на парочку корешков. Какие-то боевые артефакты, которые Рэй назвала одним емким словом – мусор. Нет, любой обычный практик Меридиан посчитал бы их небесным сокровищем, но по факту качество и свойства у них и правда были не очень. Возможно, мы просто зажрались. И самое ценное – один артефакт духовного ранга. Страж разлома. Защитный артефакт. Ранг. Духовный плюс. Барьер хаотической ци. Защищает область от проникновения посторонних энергий вплоть до духовного ранга. Полог спокойствия, оповещает всех находящихся в защищенной области о приближении неприятеля. Резервуар ци, 14 535 50 000, накапливает энергию для последующего использования артефакта. Выглядел он как прямая бронзовая палка без узоров, и чтобы его активировать, нужно его вкопать в землю и напитать силой. Увы, в движении артефакт не работает. И это его единственный минус. Наконец-то у нас есть нормальный артефакт, чтобы безопасно обустроить походный лагерь. Его нам чуть ли не силой всучил Гунжи, заодно объяснив, что если его активировать, то к нам даже практик уровня ядра незаметно приблизиться не сможет. Да и первый удар такого практика артефакт может в теории сдержать. Он сказал, что для нас эта штука просто незаменима, ведь мы собираемся в город Вечных, а там может случиться всякое. Что именно он подразумевает под всяким, практик почему-то не сказал. Помимо всего прочего, в дневнике обнаружились записи этого татуированного. Что-то среднее между личным дневником и лабораторным журналом. Что ж, теперь понятно, к чему были эти татуировки. Таким способом он умудрился повторить эффект печати среднего уровня. Таких же, как я наложил на Гунжи, правда, эффективность у этого метода была ощутимо ниже. А еще там нашлось описание его попыток поглотить ци демона, заключенного в озере. Странный подход у него, Конечно, в основном он пытался обойти ровно один пункт клятвы, не проливать в пещере кровь. Почему-то он вбил себе в голову, что именно в этом и кроется секрет поглощения силы. Ну, тут нет ничего удивительного, прокомментировал прочитанное Гунжи. Раньше, еще при прошлом главе ходили всякие слухи про кальтинцев. Кстати, будто одного из ваших застали за тем, как он поливал кровью статую карпа. Бред, разумеется, но кто-то все-таки поверил. Кстати, раз уж мы определились, что и кому достанется, то что по поводу самого кольца? Кто-нибудь хочет его забрать? Кольца? Удивился я и покрутил нефритовую бижутерию в руках. В принципе, мне это кольцо не особо-то и нужно. У меня и так их скопилось с перебором. Да и старик кроме пилюль ничего себе так и не взял. Праведный практик, хех. В общем, я был не против ему это самое колечко просто отдать. Сказать по правде, я про трофей заговорил только ради него. То, чем я пользуюсь сейчас, как бы это сказать, эти артефакты не самого лучшего качества. В последнее время на острове заклинателей продают кольца очень маленьких объемов. Это поделки учеников, кивнула Рэй. Все артефакторы должны изготовить хотя бы несколько, чтобы понять принципы работы с пространственными артефактами. А нормальные кольца мастерам изготавливать уже не интересно, вот их и не продают. Постой, ты умеешь делать пространственные артефакты? Удивленно взглянул я на нее. Почему-то эта мысль мне никогда раньше в голову не приходила, а ведь я прекрасно знал, что эти кольца делают именно на кальтине. Ну да, вернула мне Рэй удивленный взгляд. Только это сложно и требует очень много ци, не говоря уже про ресурсы. А что, вы тоже хотите обновить пространственный артефакт? Да меня и мое колечко пока устраивает, хмыкнул я. Я вообще не уверен, что когда-нибудь смогу его заполнить целиком. Можно взглянуть? Сдали и недоверие спросила Рэй. Держи, спустя секунду размышлений протянул я ей нефритовый кругляк. Все равно ничего секретного я в нем не храню, кроме кристалла демонической ци, но Рэй про него и так знает. Она тут же подхватила кольцо своими аккуратными пальчиками и посмотрела на него так, будто впервые увидела. И чем больше она держала кольцо, тем удивленнее становилось ее лицо. Спустя несколько минут недовольного сопения и пару странных техник, она все же вынесла свой вердикт. Какая искусная работа, прошептала Рэй. Простите, но мне пока и правда очень далеко до создания чего-то подобного. Эти печати, их же накладывал мастер уровня пробуждения духа, верно? Точнее, два мастера, насколько я вижу. Простите за любопытство, господин Кай, но откуда у вас это кольцо? Глава клана подарил, усмехнулся я, надевая артефакт обратно на палец. Должно быть, он о вас очень заботится, кивнула она. Ага, убийственно просто, поморщился я. О каких печатях ты говорила, и почему я ничего такого не почувствовал? Одна, запирающая, но очень высокого уровня, а вторая не позволяет никому увидеть кольцо, если вы того не захотите. Они очень искусно вплетены в структуру самого артефакта и поэтому не видны без особой техники. Я могу ошибаться, но даже практикам уровня пробуждения духа нужно будет приложить усилия, чтобы преодолеть печати. Это мастерская работа. С запирающей печатью все ясно, это еще от Каошина отсталость. Ну, или того, у кого он этот артефакт получил. Базовая настройка, короче. А вот вторая печать откуда? Стоп, было же что-то такое. Еще в морозной гряде. Сюсе, перед тем как отправить меня на самоубийственную миссию, что-то сделал с моим кольцом и сказал, что теперь его никто не сможет заметить. Я об этом не задумывался, все мысли были о другом. Да и вообще я тогда решил, что он какую-то формацию установил, которая со временем развеялась. Это что получается, за ту минуту, что он кольцо держал в своих загребущих лапах, он умудрился поставить печать, от искусности исполнения которой у Рэй чуть челюсть не отвисла. А больше в кольце ничего подозрительного нет, ну там закладок каких-нибудь, следилок, насторожился я, покосившись на кольцо, и системой еще раз проверил, но ничего нового она мне не сказала. Вот как так получается, что всякие неизвестные эффекты на артефактах она определяет без проблем, а непонятные печати в упор не замечает. Пространственное кольцо. Пространственное кольцо колоссального объема. Владелец. Кайшен. Я ничего такого не нашла, развеяла мои опасения Рэй. Ну, не до конца развеяла, но хоть немного успокоила. В любом случае, пока я на небесном архипелаге, пользоваться этим кольцом можно, не опасаясь подстав. Благодарю, вздохнул я. Гунжи, ты не мог бы особо никому не рассказывать про то, что услышал в пещере. Кольцо старейшины забирай, оно никому из нас не нужно. С чего бы мне кому-то что-то про вас рассказывать? Я вообще-то давал клятву небу вам не вредить. Даже с какой-то обидой ответил старик. Но за кольцо все равно спасибо. А чего ты тогда сидел несколько дней и притворялся, что ничего не слышишь? Фыркнула Фен, склонив голову на бок. Мы то думали, что ты к уровню ядра прорываешься, а ты просто сидел и нас подслушивал. Вообще-то я не подслушивал, а восстанавливал свои техники. Или вы думаете, что после разрушения ядра мои локусы не пострадали? Буркнул старик, чуть смутившись, и поспешил перевести тему. И, кстати, господин Кай, вы же спрашивали про технику перевоплощения, я готов вам все объяснить, хоть и не понимаю зачем. Она подходит только практикам тумана и при всем уважении. Техника небесного ранга другой стихии — это не то, в чем можно разобраться за пару дней. Ну, я попытаюсь, искренне улыбнулся я. Вдруг эта техника вдохновит меня на какую-то интересную мысль? Ну, если только так, вздохнул Гунжи и тут же покосился на Фен, которая почему-то тихонько засмеялась в сторонке. Советник Е, существует ли хоть одна причина, по которой мне следует сохранить вам жизнь? Спокойно спросил глава клана Джая, глядя прямо в глаза своему подчиненному. Тот стоял белее мела и в голове у него носились тысячи мыслей. Он мог бы сказать, что с его смертью часть проектов придется свернуть, что его преемник еще не готов и не справится со всеми задачами, что он был всегда верен своему господину и исправит свою вину, что смерть практика уровня ядра неизбежно ослабит весь клан Джая. Наконец, вот только он также знал, что несмотря на то, что все это было чистой правдой, отвечать так было нельзя, ведь это только еще больше разозлит его господина, а в последнее время он и так сильно не в духе. Поэтому, если вы меня сейчас убьете, то можете повредить свой сад, в любой момент ожидая удара, ответил советник Е. Я рад, что ты знаешь свое место, кивнул Ван Джао. В данный момент два практика находились в небольшом крытом саду. Его особенность была в том, что каждое растение, каждый цветок, кустик и дерево были завезены на небесный архипелаг из других царств, а потому были уникальны. Да, зачастую они не годились для алхимии и были лишь элементами декора, но все они были высажены и выращены лично Ван Джао. Даже у могучих практиков может быть хобби. Ты так и будешь молчать? Поморщился Ван Джао, срезая лишние ветки с неизвестного ярко-розового куста. Простите, сегодня поступило довольно много важных донесений. В первую очередь, они связаны с кольтенцами, их появление хорошо всполошило всех без исключения практиков и... Короче, поморщился глава клана Джао. Мне не интересна эта возня. Простите, повторил советник. Кольтенцы засели в туманные обители и культивируют. С ними практик, известный как Гунжи. Гунжи, он еще жив? Удивился Джао. Он даже от растения оторвался из-за этой новости. Не только жив, но еще и здоров. Кайшен каким-то образом смог исцелить его травмы. А еще по слухам он смог овладеть техникой божественного ранга и захватить власть в туманной обители. С вашего позволения, я бы предложил его тихое устранение. Старик опасен и связан с кольтенцами. К сожалению, более точной информации найти не удалось. Наш информатор погиб при невыясненных обстоятельствах. Бедняга Люй Сюань, он был довольно перспективным. Ты думаешь, я знаю, кто это? Спросил Ван Джао. Практик уровня ядра, наша дальняя кровь. Нам повезло, и Гунжи взял его в ученики. Тогда-то мы и заметили парня. Его целью было выведать секреты старика и обеспечить нам доступ к озеру священного карпа. Используя его источник и модифицированные корни демонов, мы могли бы. И где эта техника божественного ранга? Перебил его Ван Джао. Он погиб раньше, чем получил ее, но благодаря его работе мы знаем многие секреты туманной обители. И, кстати, по слухам, его убил лично Кайшен. Мусор, поморщился Ван Джао. Почему все, кого ты находишь, такой бесполезный мусор? Простите, в который раз повторил Е Джао, как продвигаются поиски? Спросил глава Джао после некоторой паузы. Ему не было нужды уточнять, о каких поисках идет речь, ведь в последнее время все силы клана были брошены только на одну цель – найти тех, кто украл кристаллизованное кровавое ядро. И Е Джао очень боялся этого вопроса, ведь результатов у него не было. Кровавые гончие не могли взять след. Все поисковые техники отказывали, будто ядра просто не существовало. Даже сам Ван Джао пытался найти ядро, используя кровное родство, но потерпел неудачу. Впрочем, тут результат как раз был, пусть и не тот, на который практик рассчитывал. Он смог понять, что ядро существует и все, будто кто-то наложил на артефакт печать сокрытия невероятной мощи, причем очень мерзопакостную печать, которая буквально заставляет не замечать нужное направление. Такой защитой могли похвастаться совсем немногие на всем архипелаге. Даже на Кальтине ее использовали лишь в редких случаях, сложно, да и по сути бессмысленно. И она идеально подходила, чтобы отсечь поиск артефакта по кровному сродству. Но вот беда, про такой способ поиска знали очень немногие. И все они были из клана Джаа, что наводило главу на весьма скверные мысли. Все чаще он начал задумываться, что среди его людей появился предатель. Но кто, учитывая количество клятв, которыми повязаны члены клана и кровавые узы, это было практически невозможно. Разве что этот практик по силам был равен самому главе, или даже сильнее. Вот советник Е, например, очень сильный практик, да еще и посвященный во многие секреты. Мог ли он специально саботировать поручение? У Ван Джая уже был пример его брата. Брата, который не просто отрекся от семьи, но и перешел на сторону врага. Конечно, он сполна отомстил за предательство и даже обернул его себе на пользу. Он смог воссоздать настоящую легенду, кровавое ядро. Ядро, которое у него украли прямо из-под носа. Ярость с новой силой стала накрывать разум главы Джая, но он смог удержать себя в руках. Недавно я получил доклады от наших людей, вновь начал нервничать советник Е. Если подытожить, то в район аномалии входило не так уж и много практиков. Среди них были и кальтинцы. Учитывая все обстоятельства, есть небольшая вероятность, что ядро вашего брата украли именно они. Интересная версия, кивнул Ван Джая и прикрыл глаза. Советник Е тут же упал на колени, и его тело начало содрогаться от невыносимой боли. Каждая его клеточка, каждая капля крови пылала от гнева главы клана Джая. Даже кричать советник сейчас не мог. Его тело просто перестало слушаться хозяина. Я лично проверял печати. Ни одна из них не была повреждена. Ты думаешь, три практика меридиан могут обойти кровавый ключ? Взревел Джая. Ты даже не идиот, ты куда хуже. Что за ничтожеством нужно быть, чтобы списывать свои ошибки на кучку детей? Г, господин, все же нашел в себе силы прошептать советник Е. Ван Джая злобно поморщился, но прекратил давление силы. Не то, чтобы ему было жаль советника, но вот его сад, другое дело. Не зря же он выбрал именно его, чтобы встретиться. Иначе далеко не факт, что главе клана Джая бы удалось успокоить свой гнев так легко. А советник Е был еще нужен клану. Он был полезен. Но в последнее время эта полезность все чаще вставала под вопрос. «Мне плевать как, но ядро ты должен вернуть», чуть успокоившись, ответил Ван Джая. «К твоему сведению, из той троицы, которую ты винишь во всех бедах, только девчонка прибыла с Кальтина. Как там ее?» «Рейсао», осторожно напомнил советник. «Мне плевать», дернул плечами Ван Джая. «Парень и птица, обычные бродяги. За их спиной не стоит могучий клан, хоть что-то значащий на архипелаге. Про Кальтин они узнали совсем недавно. Они не явились из высшего мира, как шепчутся некоторые идиоты, а лишь перешли из соседнего царства, или скорее бежали. И я даже знаю, из какого конкретно. Лисица Рин успела найти разрушенные врата и поведала мне много интересного. Могу ли я уточнить, что именно сообщила вам госпожа Рин? Это бы очень помогло. Помогло бы лучше выдумывать оправдание», — полыхнул злобой Ван Джая. «Нет уж, для тебя там нет ничего ценного. Скажу так, меня восхищает наглость этого парня и смелость. Те качества, которых тебе очень не хватает. Рискну предположить, что его титул — ложь», — предположил советник Е. «Верно», кивнул Ван Джая. «Ложь, в которую поверили все без исключения. Так что пока идиоты тратят силы в погоне за наследником Феникса, мы можем ускорить некоторые наши проекты. В царящем хаосе все равно никто ничего не поймет. И что прикажете делать с этими практиками?» Осторожно спросил советник Е. «Ничего», отмахнулся Ван Джая. «Пока они путешествуют по архипелагу, они играют нам только на руку. Пусть и дальше отвлекают внимание, не будем им мешать. Да и к чему тратить силы, если рано или поздно они сами придут к нам? Лучше ищите ядро, советник Е, ищите, или как минимум на одного практика в нашем клане станет меньше. Пусть и не такое совершенное, но ядро я смогу получить и из вас». Глава 21. Рядом с озером священного карпа в данный момент было на удивление спокойно. Пропало давящее чувство тревоги, которое преследовало меня с первого момента пребывания здесь. И даже могучий демон, заключенный в статую, больше не напрягал, а лишь вызывал небольшой интерес. И вот вроде бы мне радоваться надо, что я получил передышку, но мне стало скучно, и в голову теперь лезли всякие странные идеи. Как я и ожидал, восстановился Гунжи очень быстро, всего 3 дня, во время которых я его постоянно подлечивал, чтобы ускорить процесс. За это время он успел во всех подробностях поведать о необычной технике перевоплощения и даже выдал небольшую книгу со всеми записями. Он готовил их, как наследие для учеников, на случай безвременной кончины. Мне даже любопытно стало, что старик еще интересного прячет в своем кольце. В данный момент практик находился в глубокой медитации, на этот раз взаправду. Он предупредил, что некоторое время будет полностью недоступен, наглотался каких-то пилюлей, теперь его окружал туманный кокон, наполненный ци, как гусеницу, да, и мне очень любопытно, что из этого кокона в итоге вылупится. «А я знаю, о чем ты думаешь», — заявила Фэн, незаметно подкравшись ко мне со спины. Для этого она даже не постеснялась воспользоваться артефактом. От неожиданного возгласа я едва не призвал небесное пламя, все же нервы у меня в последнее время были не к демонам. Да и вообще, я довольно глубоко погрузился в свои мысли. Поглощать ци для прорыва на пик меридиана и одновременно изучать записи Гунжи было тем еще занятием. О том, что кто-то сегодня останется без обеда, недовольно покосился я на нее. «Что? Нет, скажешь тоже», — смущенно ответила она. Даже лапкой шаркнула, будто я не знаю, что она специально пыталась меня напугать. Я имела в виду статую. «Признайся, ты же сам хочешь проверить те слухи про кровь. Не понимаю, о чем ты», — сделал я лицо кирпичом. Потому что на самом деле все я прекрасно понимал. Еще с того момента, как Гунжи вскользь упомянул про кольтенца, поливающего статую кровью, у меня в голове появилась идея. А вдруг и правда это для чего-то нужно? Вдруг это не пустой слух, а какой-то ритуал? Я даже у Рэй тихонько спросил, но она заявила, что в хрониках ничего такого не читала. И вообще, поливать статуи демонов кровью – идея не из лучших.